Глава вторая. Во всем должна быть взаимность. Без нее мир теряет красоту гармонии и становится однобоким. Из него уходит очень важное содержание – справедливость. И если у любви еще могут быть какие-то оговорки, исключения и дополнения, то с враждой такое недопустимо. Она должна быть только взаимной и точка. Стать мучеником, конечно, эпично, но победить как-то надежнее. «Да понял я, понял», — мягко улыбнулся коту Шамон. «Сделаю тебе на днях защитный барьер во весь двор от бродящих собак. Делай. И чем быстрее, тем лучше». «Только позволь узнать, зачем он? От тебя собаки и так прячутся, некоторые даже пытаются на деревья залезть. Пух уже неделю, как в деревне. Кому нужен этот барьер?» «В нашем дворе достаточно котят, что любят гулять. А после того, как в местной собачьей своре сменился вожак, они стали агрессивными. Вот и понадобился барьер». «Хорошо. Дождемся нашего гостя, а после и барьером займусь». «Домурчались, Александр, домурчались». Чуть прихрамывая, по лестнице поднимался мужчина. Среднего роста в коричневом длинном плаще и в шляпе, с модной когда-то вмятиной посередине. Каждая ступенька давалась ему все труднее, и если в начале подъема левая рука мужчины непринужденно скользила по деревянным перилам, уходящим вверх железной лестницы, то ближе к нужному этажу он уже буквально втаскивал себя наверх, хватаясь за прутья со всей силы. От напряжения его лицо покрылось белыми пятнами, а на лбу выступили капельки пота, которые он стряхивал попросту рукой. Тяжело дыша, мужчина дошел до нужного этажа, где уже стоял Александр. «Здравствуйте. Вы, наверное, ко мне. Проходите». Шаман протянул гостю руку и помог преодолеть последние ступеньки. Ни прихожая, ни коридор гостя совсем не впечатлили. Он рассеянно скользнул взглядом по обстановке, со стоном переобулся в тапки и прошел вслед за хозяином в зал. Там, без приглашения, сев на массивный кожаный диван, посетитель вопросительно посмотрел на Александра, словно бы искал в нем поддержку. «Чтоб тебя мыши затоптали!» — мысленно воскликнул кот, в последний момент выскочив из-под садящихся на него коричневых брюк. «Меня безуспешно пытались убить лучшие твари преисподней, но чуть не раздавила какая-то полосатая «Дима!» — требовательно крикнул друга Александр. «Мяу!» — высказался вслух кот и продолжил снова мысленно. «Жесткая полоса, говорю, в жизни наступила. Жесткая. То едва не сожгли, то сейчас чуть не раздавили». «Дима, отойди от человека, ты линяешь», — выкрутился шаман, поскольку гость озадаченно смотрел то на него, то на кота. Дима еще раз показательно мяукнул и ушел на другой конец дивана. «Диван – это все-таки территория кота. Пересядьте в кресло». Шаман кивнул на свободное место через стол от себя. «И давайте уже познакомимся. Меня зовут Александр, и я шаман. Кто вы? И что вас ко мне привело?» Гость послушно пересел и, чуть поёрзав в кресле, начал рассказ. Сначала он говорил медленно, тщательно подбирая слова, будто бы боясь быть неправильно понятым. Но потом, видя, что Александр его не только слушает, но и слышит, стал говорить все быстрее и быстрее, будто бы опасался не успеть рассказать все, что хотел. «Я Глеб Косой. Косой – это фамилия. Я обычный человек, в общем-то. Не сумасшедший, не наркоман. Ничего такого. Но у меня в жизни какая-то фигня стала происходить. Мистическая. Я постоянно спотыкаюсь, падаю, обо что-то ушибаюсь, что-то ломаю, разбиваю. Моя машина не заводится, такси и маршрутки, в которых я еду, ломаются и попадают в аварии. Лампочки взрываются, компьютер замыкает. И в каждом из таких происшествий я умудряюсь пораниться до крови. Притом все сильнее и сильнее. Но самое страшное происходит по ночам. Едва я только засыпаю, как приходят мужчина и женщина. Кажется, цыгане. Они меня бьют. Бьют больно и методично. Как по разнарядке. Я, конечно, от них убегаю, но они все равно догоняют и бьют. А когда я просыпаюсь, то чувствую себя так, будто меня действительно избили. Из-за этого я стал рассеянным, много ошибаюсь на работе, а вчера не заметил автобус на перекрестке. Если бы мужик рядом не среагировал, я бы погиб. Он меня сначала знатно выматерил, так что рядом у памятника Ленину искусственные цветы завяли. А потом вас и посоветовал. Ну, когда я пожаловался, что пятые сутки нормально не сплю из-за кошмаров. А он сказал, что вас все черти боятся. Все черти и его начальник из мэрии, который вроде как теперь танцует, когда хочет сделать подлость. Скажите, Александр, что со мной? Шаман задумчиво перевел взгляд с посетителя на кота, потом обратно и молча пожал плечами. Евгений Геннадьевич действительно неплохо танцует, этого у него не отнять. А вот что происходит с вами, Глеб, я не знаю. Пока не знаю. На обычное проклятие или сглаз это не похоже. А необычное, простите за цинизм, еще нужно заслужить. «А вы поменяете одно необычное проклятие на два обычных?» — мрачно пошутил кот и, не дожидаясь реакции шамана, продолжил. «Хотя, если проклятие мощное, то оно априори два в одном. Первое и последнее». «Скажите, Глеб, вы в последнее время никого не обижали? Так, чтобы глобально, чтобы до скандала?» — спросил Александр, глядя собеседнику в глаза. «Зачастую та правда, которую хотят скрыть, или в которой человек боится признаться даже самому себе, прекрасно отражается именно в глазах». Но сегодняшний гость был откровенным. «Нет, не обижал. А может быть, и хотел бы, да мне некого?» — грустно пошутила. «На работе по должности я самый младший. С женой давно в разводе, да ей и не до меня теперь. Новый муж, дети. Ей и так есть чем заняться. А я живу тихонечко, никого не трогаю». «Что же это за такой человек в футляре? Никому-то он не нужный. Просто удивительно, как же всем единодушно на него начхать. Слушай, Саш, он вообще еще живой?» — закатил глаза кот. «Морально уже вряд ли. Он потерял свою цель в жизни и живет скорее по инерции. А вот физически еще трепыхается». Также мысленно ответил другу Александр, а вслух поинтересовался у Глеба. «Ну, а кроме работы и семьи, кто еще из людей есть в вашей жизни? Кого вы могли обидеть и не заметить? Кассир в супермаркете, дворник, соседи?» «О, точно, соседка. Соседка при виде меня всегда что-то шепчет», — встревожился Глеб. «Слушайте, Александр, так она же ведьма. Может, она и подослала ко мне этих чернявых красавчиков?» «Вот это уже интереснее. Что за ведьма, как зовут? И что вы с ней не поделили?» Кот, слыша, что начался наконец-то предметный разговор, навострил уши. Казалось, даже ходики на стене стали идти тише, чтобы не пропустить ни одного слова Глеба. Но тот виновато развел руками. «Я не знаю ничего о ней. Ведьма. Зовут Руфь. Лечит, говорят, хорошо. Я не знаю, я с ней лично не знаком». «Так если вы не общаетесь, за что же она могла вас проклясть, Глеб?» Шаман недоуменно уставился на собеседника. Но Глеб вновь развел руками и снова повторил, как мантру. «Ведьма». Кот прикрыл лапой глаза и удрученно покачал неровно обрастающей головой. «Ну что за олух хвоста пушистого? Ведьма, и все тут», — мысленно выругался Дима. «Откуда этот гений логики взялся?» «Из Папуа Новой Гвинеи». Шаман перехватил взгляд друга, незаметно пожал плечами и устало потер переносицу. «Бросьте эти стереотипы, Глеб. Ведьма потому и называется ведьмой, что ведает, то есть знает. Она знает цену своей силе, цену своему слову. Ну и, конечно, цену делу. Ведьма не станет проклинать просто так, ведь ритуал требует огромного количества сил. Поверьте, никто не станет тратить их просто так. Тут нужен повод, и очень веский». «Но ведь все знают, что ведьмы пакостят просто так, из вредности», — не сдавался гость. Но шаман лишь отмахнулся. «Стереотипы из средних веков. Вы же наверняка русский. И пришли почему-то к шаману, а не к знахарю. Да и я, как видите, живу не в тайге. И вы не на тройке, и не в лаптях. А ведь все эти стереотипы из одной серии. серии «Глупость» вместо логики. По реакции гостя было видно, что он честно пытался осмыслить сказанное Александром, но в итоге так и остался при своем мнении. «Значит, вы не беретесь мне помочь?» Глеб поднялся в полный рост из-за стола. «Но почему же? Берусь. И даже уже догадываюсь, кто к вам приходит во сне. Но кто за этим стоит, пока не представляю. Попробую расспросить об этом исполнителей». «Ложитесь на диван и постарайтесь заснуть», – проговорил шаман, обращаясь к посетителю. «Если это те, про кого я думаю, то они не могут не прийти. А уж я постараюсь их убедить оставить вас в покое. Поверьте, я умею быть убедительным». «А если я не засну?» – с тревогой в голосе спросил Глеб. Все-таки поудобнее устраиваясь на диване, с которого снова еле успел соскочить кот. «Заснете, заснете», – засмеялся Александр и дунул в лицо собеседника. Тот зевнул и тут же расслабленно обмяк. «Скажи, шаман», – Дима подергал заново отрастающей шерстью, усаживаясь в свободном кресле. «Неужели мы простим гибель Гриши? Рэй жив, здоров. Демоны вернулись домой в Нижний мир. Мы с тобой тоже живы и тоже дома. У всех все вернулось на круги своя, и только Гришки больше нет. Он умер из-за чужих проблем в первый раз и так же глупо умер сейчас. Из-за чужого интереса и какого-то мальчишки. Ему-то теперь фиолетово, а вот нам как с этим жить?» Шаман молча залил кипятком смородиновые листья, сыпанул сверху полложки сахара и поставил кружку настаиваться. «Нет, комиссар. Я его гибель не простил. Ну и кому теперь мстить, тоже не пойму. Вина Рэя не прямая. Он мог вообще не предупреждать. Чернокнижник и так из-за дружбы с нами теперь изгой в Нижнем мире. Да и как мстить тому, у кого нет ни эмоций, ни души? И за что? С демонами все тоже непросто. У них выбор был невелик. Или они Гришу, или он их. Закон боя. А в комнате Гриша оказался потому, что нарушил мой прямой приказ. Вот и получается, что нет ни друга, ни виновных в его смерти». Повисшую в воздухе тишину прерывало лишь пошвыркивание шамана смородиновым чаем, мерное тиканье часов да богатырский храп Глеба. «Я не знаю, шаман, кто бьет его во сне, но я их почти понимаю. И, пожалуй, скоро буду готов подменить на 2-3 раунда», – возмутился кот. «Ну, разве можно так храпеть? Нет, я точно начинаю им сочувствовать». Посмеявшись над ворчанием друга и убедившись, что гость спит, Александр сел рядом и принялся следить глазами за маятником настенных ходиков. Выровняв дыхание и максимально замедлив сердцебиение, страж прикрыл глаза и перешел в междумирие. «Это всего лишь сон, но я постараюсь в нем разобраться», – улыбнулся он тени спящего Глеба и, зайдя в источник, убрал все защитные барьеры вокруг дома. Результат не заставил себя долго ждать. Пространство в центре комнаты уплотнилось, и из него вышли мужчина и женщина невероятной красоты. Оба смуглые и стройные, они были одеты в легкие шелковые одежды, а на руках красовались разноцветные кольца и татуировки. Увидев Глеба, они подбежали к дивану, на ходу замахиваясь для ударов, но на пути встал шаман. Страж сложил руки так, что кончики пальцев правой руки легли на левое плечо, а левый – на правое. Потом резким движением он выставил руки перед собой ладонями вперед. От этого удара силы нападающих отбросило к шкафу с книгами, и они тут же приняли свой настоящий облик. Огромные, больше 2 метров ростом, они упирались головами в потолок, а животами доставали почти до пола. Мощные острые клыки и по 2 пары рук у каждого делали их похожими на пауков. Александр посмотрел на нападающих свысока, хоть и был гораздо ниже ростом, и проговорил нараспев, будто бы смакуя каждое слово. «Ракшасы, я шаман Александр, страж миров. Обвиняю вас в нарушении границ живого и неживого. Обвиняю вас в использовании силы против человека и в причинении зла без объективной на то причины. Опровергните мои слова, или будете обречены на вечное заточение». Демоны в ответ только расхохотались, так, что задергались их подбородки и открылись огромные нечеловеческих размеров рты. «Мы дети того, кто владел миром, и не тебе нам указывать, жрец!» А к мужику чего пристали? Зачем со света сживаете, бесы? Развалившись в кресле и небрежно закинув ногу на ногу, спросил Дима. Может, попросил кто? Или приказал? Нам никто не может приказать! Мы дети того, кто владел миром! Прокричала ему в ответ женщина Ракшаси высоким визгливым голосом. Но странник лишь поморщился и передразнил ракшасов. «Дитя любимого осла Магараджи, ты чего верещишь? Так бы и сказали сразу, что хозяин запретил называть его имя. А то заладили. Дети, дети». «У нас только один хозяин, Равана. Тот, кто владел миром». Бесы вдвоем бросились на Диму, но шаман тут же ненавязчиво напомнил о себе, ударом в лицо сбив одного из них с ног. Однако ракшасы тут же перехватили инициативу в свои руки, которых было больше. Они двигались между мирами значительно быстрее Александра, а их боевые навыки оказались на порядок выше, чем у Димы. Это и наличие дополнительных пар рук позволило демонам безо всякого оружия оттеснить Диму и Александра в разные углы комнаты. Решив, что противники больше не опасны, ракшасы переглянулись и исчезли в двух ярких вспышках. «Домой, Димка, быстрее!» — крикнул шаман другу и побежал к своему сидящему в кресле отражению. Дима вернулся в свое в два прыжка. Вернувшись в средний мир, Александр тотчас вскочил на ноги и принял боевую стойку. Но ракшаса в комнате не оказалось. Кот запрыгнул на диван и начал обнюхивать голову Глеба. Изредка он поднимал мордашку вверх и чихал так, что топорщились еще не до конца отросшие усы. «Саша, они там, в его сне», – ошеломленно отчитался другу странник. «Достанешь?» «Легко». Шаман протянул одну руку к барьеру, а другую положил спящему на голову так, что кожа под его пальцами сначала покраснела, а потом и посинела. Мужчина застонал, выгнулся до хруста в костях и открыл рот. Душераздирающий вопль сменился надсадным кашлем, и изо рта у Глеба вылетели два темно-красных сгустка энергии. Сгустки упали на пол и стали быстро увеличиваться в размерах, превращаясь в давешних ракшасов. Не дожидаясь, пока тела примут свой истинный вид, ракшасы прыгнули к Глебу, который продолжил спать в позе эмбриона, негромко причмокивая во сне, будто бы ничего и не случилось. Александр вновь отбросил демонов к шкафу одним движением руки, а второй рукой начал писать в воздухе горящие огнем руны. Но не успел завершить заклятие, потому что четырехрукие гости, кивнув друг другу, разделились и напали снова. Женщина Ракшаси бросилась на кота, который все так же стоял рядом со спящим Глебом, а мужчина рванулся к Александру. Шаман подпустил его ближе, подпрыгнул и ударил более тяжелого врага двумя ногами в грудь. Спружинив и резко оттолкнувшись от соперника, страж отскочил прямо к стене, на которой висел его боевой меч. Сталь легла в руку, и приятная тяжесть отразилась улыбкой на губах бывшего крестоносца. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь стремительно теряющие листья кроны деревьев и падали на пол небольшими светлыми пятнами. А внутри них кружилась пыль в странном и замысловатом танце. Когда Александр, вращая мечом, проходил сквозь эти лучи, по стенам и потолку пробегали солнечные зайчики и тонули в огромных бесформенных ртах ракшасов. Медленно, но настойчиво шаман начал теснить своего соперника в сторону двери, методично отбивая мечом любые выпады врага. А вот у Димы дела обстояли гораздо хуже. Гибкость и подвижность животного в сочетании с острыми когтями и нечеловеческой скоростью реакции позволяли ему наносить сопернице ощутимые удары. Но небольшой вес в этот раз сыграл с ним злую шутку. Иногда ракшаси умудрялась сбить его еще в прыжке и отбросить в дальний конец комнаты, из которого он возвращался все медленнее и медленнее. Один раз она даже поймала кота за лапу и чуть не откусила голову, однако в последний момент в ее собственную прилетел метко брошенный шаманом цветочный горшок, что и спасло бывшего комиссара. Но едва только Дима увидел, чем именно его спас друг, как тут же набросился на ракшаси с неистовым ревом, которым наряду с кошачьим мяуканьем четко слышалось и человеческие крики. «Каланхое! Мое Каланхое! Я его год растил! Мяу, черт тебя подери!» «Прости!» — крикнул ему шаман. «Не было времени выбирать снаряд. И осторожнее, у них на зубах яд!» «Какая прелесть!» — крикнул Дима, уворачиваясь сразу от трех рук ракшаси и впиваясь когтями в четвертую. «Что еще ты знаешь? Чем их достать-то? Что им, блохаста?» Медь. Они боятся меди. Едва только Александр успел ответить другу, как тот был снова сбит в прыжке и отброшен прямо к ходикам. Но в этот раз кот не упал, а завис в воздухе и со всей силы вцепился когтями в настенный выключатель. Выдрав его вместе с проводом, Дима на скорую лапу ободрал провода и, трясясь от ударов тока частотой 50 Гц, прыгнул на спину Ракшаси. Рискуя быть любую секунду пойманным и раздавленным, кот вместе с проводом проскользнул у Димонессы подмышкой вниз, потом вскарабкался по плечу наверх с одной стороны и также с другой стороны. Ракшаси почуяла неладное, только когда уже подбежала к Глебу. Провод, что опоясывал ее, как пулеметная лента, резко натянулся, и именно в этот момент Дима накинул последний его виток на шею противницы, будто удавку, а сам отпрыгнул в сторону. Грохот от падения был неимоверным, но провод выдержал этот рывок и сковал огромную Димонессу крепче любых цепей. Та же, не сумев сбросить с себя медную удавку, начала сжиматься в размерах и превратилась в красивейшую индианку. На дне бездонных зеленых глаз плескалась нечеловеческая боль, а красные, будто рубины, губы пленницы шептали сквозь стоны мольбы о помощи, которые всегда звучат одинаково, хоть на русском языке, хоть на хинди. Порывисто наклонившись к ней, кот откинул у страдалицы челку с лица и с придыханием начал ей шептать. «Милая, ты хочешь, чтобы я убрал медную удавку? Я сейчас, сейчас. Только лучше пошлю тебя к черту вместе с твоим гипнозом. Я давно не человек, чтобы вестись на такую дичь. А на котов твоя дрянь не действует. На меня вообще ничего не действует, кроме Марта и валерьянки. Да, кстати, с клыками ты смотришься симпатичнее. На самоходный экскаватор КС похоже». Димонесса заскрежетала зубами, но кот уже исчез в коридоре. Свист рассекаемого проводом воздуха отвлек от боя и шамана, и его противника. Но раньше, чем они сообразили, в чем дело, медный кабель будто лассо захлестнулся на шее Ракшаса и потянул его назад. Вцепившись в другой конец провода лапой, Дима оббежал с ним вокруг демона, прыгнул и на лету передал этот импровизированный поводок шаману. А тот рывком опрокинул врага на спину и тут же связал его остатками вырванного из стены провода. «Ну, и что это у нас за Джимми-Джимми Хача-Хача?» — поинтересовался кот, наблюдая, как Александр усаживает связанных демонов спина к спине. «А это, дорогой друг, наши индийские коллеги. Добрые духи природы, ее защитники и родители». «Угу, добрее некуда», — ударил хвостом об пол Дима и, морщась от боли, ощупал свои бока. «У меня от их доброты чуть ребра к спине не приросли». «Люди всегда мечтали покорить природу. Тебе ли этого не знать, комиссар? Индустриализация ломает привычный уклад жизни не только людей. Вот и ракшасов сначала лишили дома, уничтожив леса, а потом и свободы воли. Неужели ты бы на их месте не разозлился?» «Индустриализация индусов? Звучит как скороговорка. В какой-то степени я ведь тоже всего лишился, если ты помнишь, поручик. Да и ты сам, особо королевской крови, жил в тайге, служа учеником у полудиких мудрецов». «Нет, Саша, нет. Обстоятельства – это та рамка, сквозь которую либо проходишь, подстраиваясь под нее, либо нет. И тут у тебя уже два пути. Или остаться за бортом обстоятельств, или изменить эту рамку под себя. Ракшасы сдались и подстроились. Мы же смогли остаться с собой. Вот и все. Остальное патетика и демагогия». «Ты прав, мой друг. Но есть нюанс. Они не могут игнорировать приказы. Смотрись. Нити чужой воли опутывают их сердца». Шаман кивнул на ракшасов, и Дима, подойдя ближе, внимательно смотрелся в озлобленные от бессилия лица. «Ну да, ну да. А я эти золотистые нити принял за тщеславие. Может, попробуем их распутать?» «Нити чужой воли нужно не распутывать, а рвать. И лучше со стороны того, кто их навязал». «Ты прав, мой друг, но есть нюанс», — передразнил Александр кот. «Мы пока не знаем, кто отправил этих добряков с метровыми клыками к нашему спящему красавцу». «Об этом недурственно было бы расспросить соседку, ведьму», — скинул брови Александр. «Уверен, она об этом должна ведать, раз при встрече с Глебом всегда что-то шепчет». «Саша, она же сначала женщина, а потом ведьма. Она может шептать и что-нибудь по типу: ух, мать-перемать, Уродилось же чудище, махноухое. Все может быть. Но Глеб откровенная бестолочь, а ракшасы готовы умереть, выполняя приказ. Так что больше-то нам и поговорить не с кем, товарищ комиссар. Впрочем, может быть, эти двое из ларца тебе что-то соизволят сказать? Дима попытался разговорить ракшасов, но это ему не удалось. Пленники молчали и только зло зыркали глазами, не отвечая даже на самые заковыристые и обидные слова. «Бесполезно. Упертый народ. Так что, отправим этих раджкапуров в турма сидеть?» Кот устало кивнул на пленников, а потом многозначительно перевел взгляд на стену, где рядом с ходиками висели застывшие в немом крики деревянные маски. «Не спеши, дружище. Они только орудия в чужих руках. И я настроен сначала добраться до этих рук и немного их укоротить». «Оторвать рукам руки? Знаю я твое, немножко», — хмыкнул кот, обходя на задних лапах вокруг плененных демонов. «Это же значит по самую шею». «Ну, может и не по самую шею», — пожал плечами Александр. «Может, хватит отсечь только пальцы или кисти. Маг без рук, как без рук». Шаман подошел к двери, ведущей в подъезд, и поверх нее пальцем по воздуху нарисовал другую дверь. Открыв ее, страж шагнул прямо на лестничную площадку перед квартирой Глеба. Кот же повернулся к источнику и, закрыв глаза, прижал мохнатые лапки к своим, чуть лысоватым вискам. Через секунду все убранные шаманом барьеры вернулись на свои места. А кот довольно поправил усы и деловито засеменил в портал, где его уже ждал Александр. Стерев за другом дверь, шаман прикрыл ладонью глаза и посмотрел перед собой. След ракшасов угадывался около двери Глеба, но был не выражен и не направлен. А вот след сильной светлой ведьмы явно вел в квартиру напротив, куда после секундного размышления и направился Александр. Дима шел рядом, распушив хвост до енотообразного состояния. Постучав в дверь, шаман отступил на шаг и прислушался к тишине. С обратной стороны двери его не только слушали, но и пытались прочитать. Александр покачал головой и спрятал за мороком часть своей ауры, после чего продолжил спокойно ждать. Дверь открылась спустя минуту, с тихим, еле слышимым щелчком. В проеме, на всякий случай, не переступая порога, появилась хозяйка квартиры – ведьма Руфь. Она была миловидная, немножко полноватая женщина среднего роста, примерно 50 лет на вид. Светлые волосы обрамляли открытое лицо с доброжелательной улыбкой и спрятанным в глубине болотных глаз беспокойством, что тут же отметил про себя Александр. Как и то, что левый глаз ведьмы был вертикальным, как у кошки, а локон на виске скрывал следы от давнего ожога в форме идеальных квадратов. А вот следов ракшасов шаман не увидел. «Здравствуйте, Руфь», – галантно поклонился шаман. «Я Александр, и я пришел с миром. Мои руки пусты. Позвольте пройти в квартиру и украсть несколько минут вашего времени, коллега». «Проходи, колдун, коли с миром пришел», — благословно кивнула ведьма. «И животинку свою заноси. Надеюсь, ты понимаешь, кому пришел и глупости не натворишь?» Александр пристально посмотрел ей в глаза и покачал головой. «Я пришел за помощью, и мои руки пусты». Руфь выдержала его взгляд и отошла в сторону, освобождая вход в квартиру. Дима, поняв, что его просто не увидели за котом, решил пока сохранять инкогнито. Сделав мордочку кирпичом, он пошел в квартиру первым. Но для поддержания оперативной легенды же постоял перед открытой дверью, пока шаман его легонько не подпихнул вперед. «Коты!» – пожал плечами Александр. В квартире у ведьмы было светло и уютно, как и у любой хорошей хозяйки, что с удовольствием занимается домашними хлопотами. Этот уют не портили даже деревянные истуканы с мудрыми лицами, что стояли по углам в каждой комнате. Дима подошел к одному из них и попытался увидеть суть изваяния без перехода в Междумирье. «Саша, это обычный деревянный чурбан. Его единственная сила – это служить вешалкой для одежды», – подумал кот так, чтобы его услышал только Александр. Ведь в глазах ведьмы он старался все так же выглядеть обычным котом. «Понял тебя», – также мысленно ответил ему друг. «Обереги и камни вдоль стен тоже пустые. Но здесь все пустое, кроме самой хозяйки. Руфь все-таки настоящая ведьма. Я ее чувствую». Руф тем временем довела гостей до своего рабочего кабинета и, махнув им рукой на низкие табуретки, сама уселась на край большого темного стола. Шаман подтянул к себе один из стульев и уселся на него верхом. На соседний стул тут же запрыгнул Дима и начал деловито намывать свою двухцветную мордашку, всем видом показывая незаинтересованность. Впрочем, торчащие на макушке уши все-таки смутили светлую ведьму. «У тебя, коллега, крайне необычный кот. Помимо защиты извне, он еще и защищен изнутри, словно бы делает это сознательно. Я такого ни разу не видела. Для чего был нужен такой фамильяр?» «Это скорее друг, чем фамильяр», — пояснил как само собой разумеющийся шаман. «Но я к вам пришел по другому и довольно срочному вопросу. Ваш сосед, Глеб Косой, он давно проклят?» «Месяца полтора-два», — не задумываясь, сразу ответила Руфь. «Ну, я засекла проклятие примерно тогда. Пыталась как-то снять или блокировать, но бесполезно. Качественно сделали, крепко, насмерть. А мне, как понимаешь, труп по соседству не нужен. Меня же первую и обвинят. Ведь и ты пришел не случайно. А к чему мне лишний шум? Я жить хочу и работать, а не светиться на первых полосах районной малотиражки. Да и дураков с замашками Торквемады, к сожалению, еще немало». «А чего не позвали стражи миров? Люди за 1000 километров приезжают, а вы на другой конец города поленились». «Ты что, колдун, дурной? Страж, он же хуже любого проклятия. Говорят, недавно заживо сжег несколько сотен демонов. А до этого ведьму круга превратил в посох. В посох! Нет, лучше сразу оказаться на костре, чем познакомиться со стражем», — нервно хохотнула Руфь, а шаман ответил ей полупоклон и представился еще раз. «Александр. Шаман и страж миров. Будем знакомы. Демоны напали первыми, сами виноваты. А ведьма жива и, если захочет, однажды вернется в Ковен. Слово стража», — проговорил Александр, откровенно любуясь произведенным эффектом. «Ты бы еще слово Гумуму сказал», — мысленно захохотал кот. «А это еще кто?» — недоуменно уставился на друга шаман. «Да так, товарищ один, из братских стран Африки». «Ладно, пошутили и хватит», — также мысленно проговорил Александр и продолжил уже вслух. «Как считаете, Руфь, кто мог Глеба проклясть?» Но ведьма лишь нервно засмеялась. «Страж! В моей квартире! Приплыли, Руфочка, приплыли!» «Да, я страж. Так что с проклятием, как думаете?» «А что тут думать? Венька, брат родной Глеба, на Индии недвинутый. Он, скорее всего, и устроил эту пакость, чтобы квартиру родительскую продать. Как только Глеб умрет, квартира Веньке достанется. Мне его мать рассказала о завещании. А Веньке только то и надо. Он же раньше в Дели месяцами пропадал, а сейчас поиздержался. Смотался на неделю и вернулся сам не свой. А вскоре я и почувствовала, что за Глебом тянется что-то злое. Ракшасы – индийские демоны», – вслух пояснил Руфи кот и уселся на стуле, закинув ногу на ногу. Женщина пораженно уставилась на него и сглотнула подступивший горлу ком. «Ты? Человек? Но ведь невозможно поместить живую душу в зверя!» «Бывший человек», – любезно пояснил Дима. «Возможно. Там много событий сразу было. И стрельба, и мародеры, и белый поручик, потом ворон, а потом Саша сделал меня котом». «Белый поручик? Да сколько ж тебе лет-то?» «Немного. Но Чапая видел, как тебя». Дима откровенно развлекался, шокируя ведьму. «Скажи, а этот Венька, он в законе вор или так приблотненный?» «Чего?» Удивилась ведьма, а молча слушавший их диалог шаман поморщился. «Шутит Дима, шутит. Цитатами забавляется. Хотя про Чапаева точно не врет. Встречал, но не при жизни. А скажите, Руфь, где бы мне этого Вениамина повидать?» «Так дома он? Где же еще бездельнику быть? Он всегда дома». Александр подошел к стене и приложил к ней ладони. Меньше чем через минуту стена стала прозрачной, и все присутствующие увидели развалившегося на диване мужчину. «Это Веня?» – кивнул на него шаман. Руф, не отрывая взгляда, ответила. «Да, он. Неужели все, что говорят про силу стража, правда? У нас верховная ведьма еле-еле с ладошку окна в стене делает». «Не все. Я еще сильнее, чем говорят, а ваша верховная ведьма работает не своей силой, а амулетами. Присмотритесь к свету ее силы. И чтобы другие ведающие не отобрали власть, ей нужно кем-то пугать соратниц. Вот она и распускает сплетни про стража, как раньше про Мрысю. Что же ты тогда ее не накажешь? А зачем? Я не слиток золота, чтобы всем нравиться. Да и у любого человека в жизни найдутся как те, кто на него равняется, так и те, кто его тихо ненавидит. И ведь, как правило, столь разные отношения человек имеет за одни и те же поступки. Так что я не хочу вникать в ненависть вашей верховной ведьмы, пусть уж она сама этим занимается. Ее ненависть – это только ее проблема. Пожалуй, мы узнали достаточно. Теперь пора навестить Вениамина Батьковича. Секфондо? Кот подошел к Руфи и с удовлетворением отметил, что ведьма отодвинулась от него. «Как считаете, сударыня, во всем ли нужна взаимность? Или существуют ситуации, когда лучше предпочесть покорность, либо превентивную агрессию?» Этим вопросом кот окончательно выбил женщину из колеи. Она несколько раз порывалась что-то ответить, но каждый раз спотыкалась на полуслове, а на смешливый кошачий взгляд, и замолкала. Тогда Дима положил ей лапу на плечо и, глядя в глаза, негромко продолжил. «Допустим, Саша больше сторонник непротивления злу, хотя по необходимости и готов применять крайние меры воздействия. Я же считаю, что на зло нужно отвечать только злом. Чтобы человек или не человек почувствовал на своей шкуре то, что чувствуют от него окружающие. Только в этом и кроется шанс на переосмысление поступков и поведение одного отдельно взятого за шкирку индивида. Эй, дамочка! Ты вообще понимаешь, о чем я, а? Сдается мне, Дима, загрузил ты девушку по полной программе своими философскими изысками. Хмыкнул Александр, глядя на Руфь. В твоих словах сейчас явно слышится священное писание. Какой мерой меряете другим, такой и вам отмерено будет, не так ли? Но при этом ты вчера сорвался с балкона, прыгая за воробьем. Вот как тебе это уживается, а, дружище? «Ай, а что, я? Мяу-мяу!» Дима развел лапками и пошел к дверям. А шаман, вздохнув, обратился к Руфи. «Будет нужна помощь, всегда обращайтесь. Чем смогу, как говорится». Звонок в дверь отвлек Вениамина от перевода, когда текст только-только начал приобретать необходимую стройность фраз и напевность. Отложив рукопись на сингальском диалекте, Веня сунул ноги в довольно легкомысленные тапки с помпонами в виде мышиных мордочек и, шаркая ногой, пошел к двери. Когда он открыл ее настежь, по своему обыкновению не спрашивая, кто там, то увидел на пороге Александра. Хозяин квартиры с нескрываемым высокомерием осмотрел гостя с ног до головы, скривившись при виде потертых брюк и растянутого свитера. «Тебе что надо? А ну пошел отсюда, поберушка чертов!» – закричал он на шамана, закрывая распахнутую дверь. Но страж удержал ее рукой и проговорил уверенным, спокойным голосом. «Я хочу предложить тебе сделку, Веня. Ты отпускаешь ракшасов, и я улаживаю их претензии к тебе. И еще. Ты прекращаешь все попытки убить брата, и я не говорю ему, кто стоит за этими кошмарами. Идет?» «Чего?» «Не идет, а идешь. Ты идешь отсюда, иначе не поздоровится!» Передразнил Вениамин голос странного гостя, и все-таки захлопнул дверь перед его лицом. Затем пошел обратно к дивану, размышляя, что этот бродяга точно знает про ракшасов, и недурно было бы ему для порядка накостылять. Значит, эта соседка, ведьма, прочухала про индийских гостей и решила бабла срубить по-легкому. Надо будет послать ракшасов и к ней. Но в этот самый миг Веня встретился взглядом с сидящим на комоде большим черно-рыжим котом. В лапах кот вертел резную шкатулку, ту, что Веня привез из Дели от колдуна. Мужчина помотал головой, но кот никуда не исчез, а даже напротив, уселся поудобнее и заговорил с ним с нескрываемым ехидством. Временами кот срывался на мурчание. «Я надеюсь, после мотания головой ты не собираешься разбежаться и с криком «Бе!» забодать меня? Хотя дурость у тебя и впрямь баранья. Ну, что молчишь-то, Вениамин Баранович? Ой, Романович. Тебя тоже подослала Руфь? Как и этого, клоуна? Значит, война? Ну что ж, демон, держись. Голос Вениамина был сначала испуганным, но потом зазвучал властно и требовательно. «Сейчас я назову твое имя, и ты будешь подчиняться мне! Бегемот! Главный хранитель кубка! Подчинись мне, отныне я твой владыка!» Кот наклонился вперед к Вениамину и проговорил громким шепотом. «Веня, бухай! Бухай, как не в себя! Тогда хотя бы часть твоих дуростей можно будет объяснить пьянством, а не как сейчас, природным идиотизмом. Нет, муевочкой я, конечно, злоупотребляю». И кот похлопал лапой свой пушистый живот. «Но называть меня за это бегемотом – просто верх наглости и бестактности. Ты себя-то давно видел в зеркале, Аполлон диванный?» «Бегемот, главный хранитель кубка!» – снова закричал Вениамин. Кот сплеснул лапами и уронил шкатулку, которую все это время держал за ручку. «Ну вот ты дурак горластый. Иди в лоток носом натыкайся. Из-за тебя такая вещь разбилась. Ну что смотришь, сам виноват», – обшипел Вениамина Дима и спрыгнул с комода, пока тот ползал по полу, ища трясущимися руками среди обломков шкатулки что-то для него очень важное. Кот демонстративно дернул шкиркой, показывая свое негодование, и шагнул в появившийся, словно из ниоткуда и сияющий синим цветом портал. «Ты нашел то, чем Веня держал наших индийских друзей в подчинении?» – спросил Александр, едва только Дима проявился в комнате. Тот же не спеша отряхнулся и, как ни в чем не бывало, запрыгнул на диван. Потом пригладил усы и, кивнув в сторону ракшасов, ответил. «Ну, естественно. Я же все-таки красный комиссар, а не ути-пути-пушистик. Представь себе, этот грозный артефакт оказался всего-навсего двумя сушеными листочками. Скорее всего, из леса, который ракшасы когда-то хранили. Листья были спрятаны в деревянную шкатулку, обитую по краям медью, чтобы наши саблезубые добряки не смогли освободить себя сами. Вот такая расчетливая тварь этот Венечка. Шкатулку я, конечно же, разбил, а листья забрал. Вот они». С этими словами кот протянул Александру два сухих листочка, что висели у него на пушистом животе. Шаман шумно отхлебнул горячий смородиновый чай, поставил кружку на стол и бережно взял у друга из лапы листья. Затем подошел с ними к ставшим еще более угрюмыми ракшасам, присел на корточки, так, чтобы глаза оказались на одном уровне, и медленно с расстановкой спросил. «Вам листья отдать или уничтожить?» Но ракшасы, насупившись, молчали. Женщина хотела что-то сказать, но тут же получила ощутимый тычок локтем в бок от своего спутника и промолчала. Шаман вздохнул и спросил еще раз. «Ребята, демонята, я не собираюсь вас подчинять. Скажите, что мне делать с этими листьями?» «Отдай», — глухо потребовал ракшас. Шаман аккуратно сдвинул проволоку, освобождая одну из рук своего собеседника, и вложил листья ему в ладонь. «Забирай. У вас больше нет хозяев. Сейчас я уберу проволоку, и мы все вместе спокойно пообщаемся. Без драк и прочих глупостей. Идет?» Ракшасы недоверчиво закивали и обменялись взглядами, сначала многозначительными, а потом растерянными. «Здесь не действует ничья телепатия, кроме моей», самодовольно улыбнувшись, заметил Александр. «Я согласен», начал было говорить шаман ракшас, но тут же получил ответный тычок от ракшаси и поправился. «Мы согласны. Но я... Мы не понимаем, в чем твоя выгода освобождать нас от рабства». «Не все и не всегда гонятся за выгодой, товарищ Ганди», — подняв когтистый палец вверх, нравоучительно заметил кот. «Пока хоть кто-то делает то, что должен, а не то, что выгодно, у мира людей есть шанс. Есть шанс, и есть мы, его стражи». «Спасибо». «Спасибо», — нестройным хором поблагодарили ракшасы, перейдя в свою человеческую ипостась. «Ну, и куда вы сейчас? В Индию?» – спросил Александр. «Нет, шаман, нам туда теперь нельзя. Колдун может нас снова поймать. Нам теперь надо искать новый дом, где-нибудь глубоко в джунглях или высоко в горах. Там, где нет разрушающих все людей». «Как знаете, как знаете». Александр пожал плечами и начал прилаживать вырванные из стены провод обратно. «А я хотел вам предложить уютный лесок на границе нашей тихой области. Чудесное место, хорошие соседи. И никакого покорения природы уже лет 50. Живите себе и радуйтесь. А если вы еще и с пухом подружитесь, то вашему колдуну лучше из Дели даже носу не казать. Отгрызет и не подавится. Мы согласны. Впервые улыбнулась Ракшаси и, спохватившись, уточнила. «За право там жить мы что-нибудь должны?» «Нет». Шаман провел рукой по стене, разравнивая бетон и восстанавливая краску. «Ну, если не сложно, приглядите там за моими друзьями. Буду очень благодарен». «Приглядим», — пообещали демоны. Дима при этом скривился, но промолчал. А Ракшас тем временем спросил у Александра. «У нас должок перед Вениамином. Позволь рассчитаться с этим человечешкой, прежде чем мы покинем город». «Делайте», — снова пожал плечами страж. «Кто сеет ветер, должен быть готов пожать бурю. Мне не жалко человека, которому не жалко родного брата. Только одна просьба, не дома. Иначе может пострадать та, кто не виновата. И тело...» «Тело не останется», — с улыбкой перебил его Ракшас и демонстративно почесал живот. «Ты хорошо сказал про бурю. Все так». «Что, Саша, я был снова прав. Вражда должна быть только взаимной». Кот придирчиво смотрел на место, где только что стояли ракшасы. «Как всегда прав, мой пушистый друг, как всегда. Жаль только, что наш спящий красавец так и не узнает, какая тварь пыталась жить его со свету. А может и не жаль». Александр допил остывший чай и, улыбнувшись своим мыслям, щелкнул пальцами перед лицом Глеба.